Заядность, панове, заядность! Разорвали нас на три части! Так не будет, по-вашему! Дорошенко гетманом! Такого премудрого воина нет во всей Польше, не то что в Украине. Да и душа у него казацкая, он с деда и прадеда гетманом. Бруховецкого на палю! Кто за зрадника руку тянет, тот сам зрадник. За проданец он, антихрист. В третьей группе уже кричали. Одностайно, однодушно, да сейчас же на Бруховецкого! Раду, раду созвать! Что ж, то батька нема, и с дядьком раду отбудем! Серко подвигался медленно вперед, объезжая осторожно лежавших во многих местах неподвижно и отчаянно храпевших запорожцев. Мазепа изумлялся, как это их не давило бушевавшая и метавшаяся во все стороны толпа. Давно еще, служа у короля, он приезжал на Запорожье с каким-то посольством, но тогда сечь не произвела на него такого впечатления, как теперь. Быть может, тогда вышло более тихое время? Или его самого, воспитанного в вольных правах казачьих, не поражала картина запорожской воли? Но теперь, после придворного изысканного этикета, после эпического спокойствия на хуторе, это бушующее море голов показалось ему каким-то странным, разъяренным зверем, грозно кричащим тысячу голосов. Эти бронзовые, загорелые лица, дышащие дикой удалью и отвагой. Эти гигантские, мускулистые тела. Все это представляло из себя действительно такую необоримую силу, которой, казалось, не могло ничто противостоять. Мазепа видел и пышные разодетые войска французского короля, и строго вымуштрованных германских гигантских солдат, но подобных закаленных воинов он не встречал нигде и никогда. И однако сила их зависела, видимо, не от одних мускулов и умения владеть оружием. Здесь было еще что-то невидимое, но бесконечно сильное, придавшее такую геройскую отвагу всем этим железным людям. Вся площадь кипела. Но это не было собрание возмущенных солдат. Нет. Здесь каждый из этих возмутившихся казаков мог через минуту стать кошевым атаманом. И по своему умственному уровню он не оказался бы ниже занятого им положения. Каждый из этих казаков принимал активное участие во всей политической жизни своего края. Он знал и понимал его интересы и считал их своими личными, более дорогими ему, чем интересы родной семьи. Отсюда происходил и тот беззаветный фанатический патриотизм, которым жил и дышал каждый запорожец. Этим объяснялось и то единодушие, и горячее воодушевление, которое охватило все Запорожье при известии об Андрусовском договоре. Мазепа с интересом присматривался к тысячной толпе героев, и теперь ему становилось понятно, почему перед этими львами, готовыми полечь каждое мгновение за свою отчизну, бежали и татарские полчища, и пышные польские войска. Да, потерять это пышное гнездо значит потерять всю Украину, думалось ему. Но между тем, в этой толпе было что-то страшное. Видно было, что страсти запорожцев были разогреты до последней степени. И при обычной способности толпы поддаваться одному какому-нибудь увлекательному слову,